Безбородко постукал кольцом по корешку дела и тяжко вздохнул. «Все думают, что Россия велика, всю не растащишь сразу. Да и вы зря считаете, матушка, что явление это чисто русское. Один писака правильно пишет: по древнему названию посул, по нынешнему взятки, а по иностранному акциденция, когда начало свое восприняла, в том ученые между собою не согласны, да и в гражданской истории эпоху не скоро сыскать возможно, а потому и нельзя достоверно утвердить, какой народ преимущество в том изобретении взять должен. Везде берут, сказывают. К японскому императору без подарка не входи, у турок все на взятки построено. Персы и восточные люди не могут себе представить, как это так без подношения дела решать можно. Они вон по петербургским и московским подворьям снуют, и все с подарками да с презентами. Глядишь, бездну дел у нас тут и сделают, и у англичан берут, и у французов, да и на вашей родине бывшие не гнушаются». Екатерина поморщилась, напоминаний не любила. «Чего там брать-то? Немцы бедны, и потому все используют и экономят. Вот она даже не понимала долго русскую поговорку «взять, что плохо лежит». В германских землях ничего плохо не лежало, все прибрано. Но как же все-таки с акциденцией бороться? Может, у Петра Великого или в других землях есть что позаимствовать?» Она с вопросом взглянула на Храповицкого. Тот, как будто ждал этого, вытащил снизу бумагу и, прежде чем читать, сказал: «Вы правы, матушка. Взятка может разрушить любую державу быстрее, чем армия. У купца деньги позавелись. Многие бессовестными стали, инородцы с мехами и каменьями норовят привилегии получить, иноземцы деньгами сорят, наши секреты и богатства закупают». Потом поправил очки и стал читать прихваченный им указ Петра. «И дабы впредь плутом, которые ни во что иное тщатся, как мины подо всякое добро делать и несытость свою исполнять, невозможно было никакой отговорки сыскать, того ради запрещается всем членам, которые удел представлены, великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических, купеческих, художественных и прочих, какое звание ныне не имеют, дабы не дерзали никаких посулов казенных и с народа сбираемых денег брать торгом, подрядом и прочим вымыслом. А кто дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имения лишен, шельмован и из добрых людей извержен или смертью казнен будет». Екатерина выслушала, не перебивая, посмотрела за окошко дворца, потеребила платочек и, не глядя на Храповицкого, обратилась к Безбородко. «Что там порта нынче затевает?» Безбородко окончательно проснулся, с неожиданной для его грузной фигурой быстротой пересел ближе к императрице и раскрыл папку. Храповицкий тихо удалился. Херсонская ярмарка. Украина станет новой Грецией. Прекрасное небо над головой этого народа, его веселый нрав, плодородие ее земель — все это когда-нибудь проснется, и Черное море свяжет его со всем миром. Йоганн Гардер, 1769 год. Иван Абрамович Ганнибал сегодня был не в духе. Дерево из кременчуга опять задерживалось. Железа на корабельное оборудование не хватало, кузницы едва дымились. Из низин потянуло гнилым и сыростью, быть снова болезнем. «Кажется, все сделаешь. Отдашь распоряжение, пошлешь гонцов, найдешь людей, согласуешь планы, работать бы. Но снова затор, задержка, волокита. Руки иногда опускаются. А тут еще пришлют фертика петербургского, то с проверкой, то для устройства. Дело не знают, привыкли по салонам ошиваться да сплетничать многозначительно». Кликнул денщика. Попросил запрячь дрожки, чтобы проехать по улицам и набережной. Так делал всегда, когда хотел успокоиться. А потом заглянуть на быстро ставшую знаменитую херсонскую ярмарку. сколько сил вложено, чтобы все это устроить, упорядочить, сделать согласно инженерным замыслам.